Дмитрий Дорничев. Особняк ведьмы. Том 1. Глава 1. Российская империя. Хабаровск. Поместье Медведевых. 1 сентября 1024 года. Утро было чудесным. Ранняя осень прогнала жару, и я наконец-то смог нормально выспаться. Ненавижу жару. «Брат!» — громко закричала сестра, стоящая за дверью, и принялась сильно стучать по ней. «Вставай! Пора завтракать!» «Да сколько можно меня так будить?» — выкрикнул я. От ее крика я не то что проснулся, но и едва с постели не навернулся. «Да потому что ты Соня!» Анютка, так зовут эту заразу, громко рассмеялась и стопотом умчалась прочь. Боится моего справедливого возмездия, а оно обязательно настигнет ее, стоит только сестре попасть в мои руки. Так сладко спал, а она... Эх, ладно, все же сегодня начинается новый учебный год, нельзя опаздывать в академию, вслух пробормотал я и подошел к открытому окну, чтобы полюбоваться красотами и подышать свежим воздухом. В нашем роскошном саду уже вовсю работали слуги, а шофер заранее подготовил машину и ждал у крыльца. Ну и я не стал медлить. Посетив мою личную ванную комнату, быстро привел себя в порядок и оделся. Одежда была еще теплой после глажки, отчего надевать ее было, ну, очень приятно. «Я много тренировался этим летом и уверен, теперь Ксюша обратит на меня внимание», — бормотал я, стоя перед зеркалом и любуясь своими достижениями. «Хотя мне и 12 лет, но выгляжу я на все 14, а также у меня появились мышцы, и они даже выпирают, ну, если напрягусь. Эх, а мог бы в игрушки играть все лето? Вот что женщины делают с мужчинами». На такие жертвы ради них идем. «Ну ты там скоро? Черепаха!» Вновь раздался громкий голос сестры, а за ним топот. «Зараза! Я чуть не подпрыгнул от испуга. Но ничего, я тебя еще поймаю. Поймаю, и мстя моя будет страшна!» Кинувшись к столу, начал быстро собирать академические принадлежности, тетрадки там до ручки, и когда закончил, тихо выбрался из комнаты. Аккуратно закрыв дверь, чтобы не издать и звука, немного отошел от нее и затаился. Моя дверь находилась напротив лестницы, поэтому я ушел левее и стал ждать. Не прошло и пары минут, как я услышал, что кто-то крадется. И кто же, как не Анюта, это может быть? С лицом хитрой лисы эта невысокая худенькая змеюка подкралась к моей двери и начала сильно стучать в нее и закричала: «Брат, все, опоздал! Мы уезжа...» Не успела она договорить, как я подскочил к своей младшей сестренке и, схватив, начал щекотать. Без жалости, и лишь когда Анютка взмолилась о пощаде, пожалел ее, и то потому, что она младше меня аж на целый год. Вот только... «Хе-хе-хе!» — мерзко захихикала она и, выпрямившись, сделала вид победительницы. «Я победила! Ты собрался раньше, чем обычно!» «Победила?» — ухмыльнулся я и хитро оскалился, глядя на сестру в моих руках. «Ты в моей власти, женщина! Я решаю, кто победил!» «Нет, пощади, хватит!» Я щекотал ее, применяя все свое мастерство, а у нее от смеха уже слезы текли. Анюта вырывалась, словно уж на сковородке, но все бесполезно. «Саша, иди завтракать!» — раздался строгий мамин голос, и я вздрогнул. «Повезло тебе, в следующий раз...» Я провел большим пальцем по шее и спародировал скрипучий звук. Но сестра лишь ухмыльнулась и умчалась прочь, стоило мне ослабить хватку. Забрав портфель, спустился вниз и присоединился к завтраку. Вся семья уже была в сборе, включая старших сестру и брата. За столом нельзя было баловаться, поэтому ели мы молча. Ну, почти молча.

И хотел я того или нет, но пришлось идти. Ведь стоило мне сделать шаг к входной двери, как я тут же оказался рядом с ведьмой. Она может телепортировать меня по своей воле. — Не называй меня ведьмой. Я Роза. С наигранной обидой в голосе сказала девушка и ускорилась. Но идти в приталенном платье было тяжело. Зачем девочки вообще носят платье? Штаны же удобнее. В этот момент послышался смешок. А я понял, что стоит быть осторожнее с мыслями. Вскоре мы покинули холл и, пройдя по длинному коридору, добрались до большой металлической двери. Роза махнула ладошкой, и дверь неторопливо отворилась. Мне в лицо ударил затхлый воздух. Роза чихнула. «Будьте здоровы!» — автоматом вырвалось у меня. «Спасибо!» — она чарующе улыбнулась и повела меня внутрь. Там находилась винтовая каменная лестница, по которой мы спускались более минуты и уперлись в очередную дверь. Но и она сама раскрылась. А мы попали в большое помещение круглой формы, в самом центре которого располагалась бездонная дыра. Ну, может, и не бездонная, но дна я не увидел. И яма эта весьма широкая, метров 6 в диаметре. Надеюсь, из нее не вылезет гигантский червь и не сожрет меня. «Туда лучше не прыгать», — подсказала Роза. «А я, блин, дурак, что ли? Зачем мне прыгать в огромную яму?» «Ну, были и такие, кто сдался и прыгнул. Таким образом, они разрывали со мной контракт». Вполне серьезным голосом ответила она на мои мысли. «И ушли?» — обрадовался я. Но сразу понял, что не все так просто. Глаза Розы сверкнули, и она объяснила свои слова. «А в каком-то смысле да, они ушли, но лишь в мир иной». Девушка улыбнулась и указала пальчиком вверх, имея в виду небеса. «А в чем тогда смысл?» «Вот умрешь сотню-другую раз и поймешь, для чего некоторые разрывают контракты». Роза хихикнула и окинула меня любопытным взглядом. «Но тут главная сила духа». «Как умру сотню раз?» Не выдержал я, чувствуя, что голова пухнет от перенапряжения. «Я и одного-то раза умирать не хочу». «Всему свое время. Как умрешь, так и поймешь». Она покачала головой и указала на двери в стенах этого круглого зала. «Занимай любое помещение, пока тут никого нет. Так что считай это место своим королевством. Ну, а потом найди хрустальный шар. Он где-то тут валяется». Роза заозиралась, будто что-то искала. «Шар валяется. Я не хочу умирать». «Тогда не умирай». Она с серьезным лицом пожала плечами, а я остолбенел. «Да что с ней не так?» «Вся информация в шаре. Мне так надоело каждый раз все разжевывать, что я ее записала. Только где же он?» «Хотя ладно», — ярко заулыбалась красавица, — «сам найдешь. И удачи!» Роза махнула рукой и исчезла, оставив меня одного. У меня же даже бровь нервно задергалась, но вдруг ведьма вновь появилась. «Совсем забыла рассказать. Спуск в подземелье вот за той железной дверью. Убивай монстров. Так ты заработаешь кристаллы, с помощью которых сможешь расплатиться со мной», — сказала она и вновь исчезла. А я остался стоять на месте и минут 10 не мог пошевелиться. Просто моргал и смотрел на небольшую металлическую дверь, исписанную странными символами. «Ладно, Саня, это не сон, не мираж и даже не галлюцинации. Надо шевелиться, если я не хочу умереть. А я не хочу умирать!» Первым делом я осмотрел ближайшую комнату. Там был жуткий бардак. Гора порушенной мебели, разбитая посуда, порванная ткань и очень много мусора. Здесь явно кто-то сошел с ума. И большая надпись на стене, написанная кровью, явно свидетельствовала об этом. «Будь ты

Постепенно столы в холле были заставлены блюдами, лишь от вида которых урчало в животе. Благо Гаши позволил мне доедать ингредиенты, что остались от готовки. На этом я сэкономил 2 кристалла на приеме пищи и наелся вкусняшек. А потом появился он. Высокий, краснокожий, страшный мужчина в черных одеяниях с черными рогами, торчащими из волос, и тонким демоническим хвостом. Звали его Арен, и он был демоном. Но в особняке работал дворецким. Проконтролировав мою работу и сделав уйму замечаний, демон стоял над душой, пока я все исправил, и лишь после этого он отстал от меня и куда-то ушел. «Не сердись на Арена, работа у него такая, на всех ворчать и приказы раздавать», — улыбнулась Лис и предложила мне стакан лимонада. Сейчас я сидел на диване в холле и отдыхал. «Спасибо», — отпил лимонада, вернул стакан и поднялся. «Я и не сержусь, ведь все по делу было сказано. Как говорил отец, раз уж провинился, то изволь с честью терпеть наказание». «Точно, все забываю, что ты из аристократов». Эльфийка подошла ко мне и любезно поправила помявшуюся одежду. Я же почувствовал ее приятный цветочный парфюм. Аж на природу захотелось. Но увижу я ее не скоро. «Ну что, продолжим работать?» Подавив грустные мысли, поинтересовался я и в ответ получил очаровательную улыбку. В скором времени мы завершили работу и смогли немного отдохнуть. Все в холле аж сияло от чистоты и завораживало своей красотой. А потом объявился Арен. Он все тщательно перепроверил и, молча кивнув, ушел. А еще через некоторое время появились первые гости. И каково же было мое удивление, когда из этой же самой двери, через которую я попал сюда, вошел губернатор нашей области со своей женой. На них были карнавальные маски, закрывающие верхнюю половину лица. Вот только я все равно их узнал, и они узнали меня. Задержав на мне на несколько секунд взгляд, они прошли дальше к столам. А там еще люди появились, и не абы кто, а мэр города, но без супруги. Как сын рода Медведевых, я был на многих банкетах, а отец заставил меня выучить лица всех ключевых лиц не только города с областью, но и империи. Поэтому я был крайне удивлен, увидев на банкете министра культуры. Холл постепенно наполнялся важными людьми, а мы с Лис разносили напитки, убирали тарелки и пополняли еду на столах. И как же меня бесило, когда эти ублюдки лапали Лис. Вот, к примеру, они могли в наглую схватить ее за попу или уши потрогать. Мне тоже хотелось потрогать ее ушки, но я не позволял себе такого непотребства. Лис терпела и старалась улыбаться, а также убирала руки уродов, что лапали ее, но нагрубить не могла. К счастью, когда гости позволяли себе чересчур много лишнего, объяснялся Арен, и все становились шелковыми. В целом все проходило неплохо. Банкет шел по плану, люди постепенно доходили до кондиции, общались, хорошо проводили время и наслаждались необычной пищей, которой на земле не найти. А потом объявилась Роза, покорив всех гостей своей красотой. На ней, как обычно, было элегантное черное платье с разрезом на груди 3-го размера и длинными рукавами, что оканчивались тонкими ажурными перчатками. С ней пришли едва одетые девушки и мужчины, но не люди, а фантастические существа — эльфы, людозвери и много тех, кого я не мог определить. «Гости дорогие», — заговорила она, ярко улыбаясь, «этим вечером вас ждут не только изысканные лакомства, но и более приятные угощения. Разбирайте, но правила вы знаете». Ведьма кинула на меня довольный взгляд и ушла. А дальше началось нечто странное для меня. Сперва пришедшие с ней мужчины и девушки выстроились вдоль холла в 2 ряда. Один у левой стены, а второй ряд у правой стены.